Ну, а у того как с личиком? Зина нагнула Геннадия, взяла за локоть. Больно тебе? Она поморщилась, переживая. Пойдем в аптеку. Тебе там забинтуют руку. Ничего, ему больнее. Не нагнать было этих гадов, толпа набежала, отгородила их. Что ж, Зинок, пошли в аптеку, сказал Геннадий. А вдруг у него слюна ядовитая? В нем еще не улеглась ярость, он еще в драке был, тело его, жаль, не додралось, сам он, жаль, не додрался. «Ребята!» — крикнул он своим друзьям, Диме, Славику, Калюне. Они шли в толпе впереди. «Спасибо вам! Я сейчас только руку забинтую, спасибо вам!» Ему радостно было громко выкрикивать эти слова, радостно, что на его голос оглядывались, радостно, что рядом шла Зина, осторожно поддерживая его под руку. Возбуждение не унималось в нем. Он еще чего-то ждал. А чего? Сворачивая к аптеке, он глянул поверх голов. Туда, вглубь своего переулка, туда, где наискосок от его дома, укрылся за тополем дом Кочергина. Там никого не было. Все, кто был в переулке, сейчас сбегались, сходились к милиции. Там ни души не было. Но там стоял напротив дома Кочергина небольшой серого цвета фургончик. Такой совсем, в каком развозят мелкие партии товара. Ящички всякие с дефицитом, с икрой там, с осетриной в томате. Такой совсем фургончик, но только с одной странностью. Зарешечено у него было оконце над задней дверью. Тот самый, в котором увезли Колобка. Геннадий рванулся, побежал. Дверь на лестницу в доме Кочергина была распахнута, кто-то даже камень подложил, чтобы она не затворилась. Дверь с лестницы в сени квартиры Кочергина тоже была распахнута и тоже подперта камнем. Распахнута была и дверь со множеством замков, пускавшая в кухню. Геннадий переступил порог, вошел в кухню, где вся мебель, вся утварь эта поблескивающая, были озарены пронзительным дневным солнцем, ворвавшимся в кухню через окно. Экран, загораживавший окно, был сдвинут в сторону. В кухне никого не было, но дверь в гостиную была раздвинута, обе створки до упора. Там, в гостиной, Геннадий сперва увидел двух спортивного вида мужчин в строгих темных костюмах, тех самых, что повели тогда через магазин в наручниках Митрича. Потом Геннадий увидел Рема Степановича. Сперва не понял ничего. Почему он на полу лежит? Почему не двигается? Почему эти двое склонились над ним? У одного из них повисли в руке наручники. Ничего еще не поняв, Геннадий шагнул в гостиную. Тут тоже пронзительно светило солнце, были отодвинуты от окон экраны. В углу, в самом дальнем углу, словно спасаясь там от пронзительных лучей, спиной прижавшись к стене, стояла Анна Лунина. Замершее лицо, замершие глаза. Она смотрела на лежащего на полу Рема Степановича. Ужасом были поширены ее глаза. Ужасом! Кочергин лежал на боку, подтянув ноги. Был он в своей римской тунике с багровой по подбою полосой, в праздничной одежде патриция. А лежал жалко, подтянув к животу ноги, недвижно лежал. Рядом с ним, на озаренном солнцем паркете, валялся крошечный, выточенный из дерева футлярчик. Флакончик этот, с нарисованной на нем розой, в котором помещается крошечная же ампула со знаменитым болгарским розовым маслом. Такой флакончик стоял у его тетки на туалетном столике. Сколько себя Геннадий помнит, только он там и стоял. Крышечка с флакончика была сдернута, откатилась к дивану. Что же случилось? И зачем тут эта деревяшка на полу? Этот жалкий сувенирчик? Ужас застыл в глазах Анны Луниной. Двое в штатском распрямились, отошли от Кочергина. Хоть и строгими, замкнутыми у них были лица, жила в них сейчас растерянность. Они показались Геннадию врачами из скорой, не поспевшими к больному. Приехали, а он умер.